удивительных дел, дым от их праздников, золы волшебен по дороге на траурный молебен. Проведу и твои бесполезные дни. Разговор так предметен, нарисовал чужие самые ненужные картинки сам с собой. Ночью, когда особенно тянет в окно, даль из окна не печально и близко, на руках замерзшего Франциска пронесу твой траурный конвой. Аллилуйя, предсмертных много дел, предсмертный разговор так предмет. Нарисовал чужие самые ненужные открытки сам собой. Радость, глупость вещей одного, свойства ее подозрительно спеты, ни в одном закрученном сюжете нет ни капли наших сигарет. Аллилуйя, похмельных много тем, похмельный разговор так предметен, нарисовал чужие самые ненужные картинки сам собой. После тебя никого, после тебя никого не найдут, не укроют. И весна убитая войной не найдет тебе ответ простой. Аллилуйя, посмертных много тем, посмертный разговор так предметен, нарисовал чужие самые ненужные.